распростерлась на тысячи километров отсюда, на западе остались мои печали, остались мои невзгоды. Вокруг высокие сопки и горы, на вершинах лежат снега, и мне кажется, что никакой беде не достать меня из этого замкнутого круга. От такой мысли еще более тихо становится на душе. Она отдыхает, она не способна воспринимать ничего худого, потому что устала. Я не знаю, сколько продлится мое пребывание здесь. Пусть вечно будет эта первозданная тишина вокруг. Я ложусь на теплый песок и закрываю глаза. Я знаю, что рядом тайга, а в ней водятся волки и живут совсем рядом семейства бурых медведей. Почему же мне не страшно? Отчего же я не боюсь? Я просто верю, что вошла в эти минуты в ритмы природы, космоса. Я словно слилась с ними, со звонкой тишиной, что стоит над огромным озером, и оттого недосягаема для любого зла. Ну что ж, вяло и сложно, не о себе рассуждаю я. Пусть они нападут на меня, пусть съедят. Значит, так было суждено мне на веку приехать в этот край и погибнуть. Это же прекрасно, уйти из жизни именно здесь, рядом с могучей стихией, которая тоже сегодня недвижима. Нет даже легкой ряби, не слышно ее дыхание. Все спит во мне, все отдыхает. Какое-то странное, радостное равнодушие одолевает меня к самой себе. В моей душе точно такая гладь, что сейчас на безбрежной поверхности озера. Почему я совсем не слышу звуков вовсе никаких? А ведь есть здесь птицы, которые иногда поют, чирикают в кустах, шумом перелетают с ветки на ветку. Почему же они молчат? Они стерегут, должно быть, мой покой. Животные чувствуют столь тонко. Они знают, наверное, что недавние предательства истерзали мое сердце, что наступил некий предел, и надобно мне уйти на время от того, что на земле. Поэтому мне и чудится, что я и не на песке лежу, а где-то между бездонным далеким небом и землею. Я отдаюсь во власть тишины и замираю всем своим существом. Я вполне спокойна. Я словно на время ушла из жизни, чтобы набраться сил, чтобы суметь сделать положенные мне